Здравия, дорогие друзья! Начинаем нашу встречу в клубе Народного славянского радио. Кажется, совсем недавно мы встречались и разговаривали о том, как прошел женский круг в Подмосковье. И вот уже завершился и мужской круг, на который мы приглашали с 30 мая по 4 июня в Подмосковье. И сегодня принимают участие в нашей встрече как участники, так и наставники мужского круга. И я могу сказать по своим ощущениям, что чувствуется такая необыкновенная мужская энергия. Я бы сказала, пробужденная мужская энергия. Это очень впечатляет, очень здорово. И как обычно в нашей встрече, я предоставляю сейчас слово Алексею Орлову для того, чтобы как ведущий этого семинара и как наставник он рассказал о своем чувствовании, как прошел этот семинар. Алексей, пожалуйста. Всем доброго здравия, дорогие друзья. Да, на самом деле я один из участников этого замечательного единения, которое произошло под Москвой. И прежде чем начать повествовать, напомню, что у нас идет трансляция в клубе Народного славянского радио, где вы можете задавать вопросы. А во всех других местах, где трансляция идет, там вопросы вы задавать не сможете. Вы сможете быть только, в лучшем случае, зрителем. Как прошло? Прошло замечательно. Все мужчины, которые приехали, получили, по их словам, то, что они хотели. Ну, может быть, за малым исключением, у кого-то один-два вопроса остались какие-то нераскрытые. Но по большому счету, вот как вот я общался с людьми, большинство сказали, мы получили намного больше, чем ожидали. Кто-то вообще не ожидал того, что может такое быть. И у нас есть запись последнего дня, когда мы уже расставались. Я ее обработаю, эту запись выложу, где каждый говорил от себя и по проектам, которые мы обсуждали по группам, и по тому, как все проводилось, и по ожиданиям, и по тому, что случилось. Удивительное явление, этот мужской наш круг, просто вот удивительно на самом деле. И я предлагаю сейчас передать слово другим наставникам, потому что, ну как, ну да, я предложил, они же согласились-то. Я-то предложил, они согласились. Вот, поэтому я хочу, чтобы другие наставники что-то от себя сказали. Вот те же самые, может быть, вопросы, которые ты задала. Ну, вопрос, который ты задала, как это все было, какие впечатления, поделились. И здесь еще присутствуют тоже браты, которые были не как наставники, а как участники. И участники очень активные. Поэтому возвращаю тебе слово для того, чтобы ты передавал дальше. Да, наставники у нас сегодня Олег, Антон, Сергей здесь присутствуют. Какие ощущения, как все прошло? Вот как наставник получил результат по поводу своей деятельности, по поводу того, как принимали наставничество мужской круг, участники этого круга? Во-первых, я был немножко удивлен. Я ожидал меньшего, честно говоря, мужского сбора. Вот. Масштаб деятельности, который разворачивает Алексей на мужском сборе, он шире, чем просто прослушивание какой-то лекции. С моей точки зрения, это изменение масштабности мысли человека. То есть вот мы живем в своем таком мире, в своих каких-то делах, и как бы так начинаем порой немножко так, мыслить вот локально как-то, да. Вот. А Алексей, рассказывая о варности, о том, какие они, эти разные уровни, просто наводит на мысли о том, что можно мыслить в другом. Ведь, собственно, варн различается не биологически, там, разный человек, а именно о том, как он, насколько масштабно он мыслит. Вот. И это очень большая работа, которую, я считаю, вот Алексей проделывает, поднимает на мужском сборе. По моей части, по спортивная, так скажем, вот, развернулось несколько направлений. Ну, во-первых, то, что касается единоборств, то все-таки я для себя принял решение, что мужчинам в возрасте лучше уже давать больше не спортивное, а прикладное. Значит, прикладные тренировки по прикладному рукопашному бою. И очень важный аспект развернулся сам собой, как бы неожиданно где-то в чем-то, это аспект здоровья. Потому что здоровье, оно очень важно. И вот живет мужчина там, до 35, до 40 лет, и у него, ну, как бы гормональный фон сам собой поддерживается, ему не надо особо на эту тему что-то делать, как бы само собой идет. Но, правда, не всегда. Можно образом жизни загубить и это. А вот уже после 40 надо, чтобы у тебя все было хорошо, уже так постараться, поработать над собой. И как раз вот здесь какие-то мои наработки, я думаю, пригодились и еще пригодятся участникам мужского сбора. Вот. И, в общем, я рад и буду для себя разворачивать дальше эту плоскость. В общем, у нас же дух, тело, душа, все едино. И где-то в чем-то, улучшая свое здоровье физическое, делая тренировки, мы и дух свой тренируем, и душу чистим. Как говорил мой учитель в этом направлении, он говорил, что голодание – это праздник души и тела. То есть это не просто мы взяли и истязание тела провели, а именно душа чистится очень сильно через такие вот практики. То мы, участницы женского круга, надо сказать, потихонечку, через тех женщин, которые получали все-таки весточки от своих мужей, от своих мужчин, так наблюдали слегка, что же там у вас происходит. И вот были со стороны молодых участников мужского круга такие небольшие жалобы, что ох, вот как раз вот физическая нагрузка очень мощная, вот насколько, сколько времени уделялось именно физической вот этой нагрузке, зарядкам, гимнастикам, сколько всего у вас это проходило? Да, на самом деле не так уж и много. Всего-навсего примерно 1,5 часа в день. Это очень мало. Остальное это были разговоры. И человеку после 35, после 40 лет, вообще-то это в обязательном порядке нужно для здоровья, для мужского здоровья, для того, чтобы в хорошем, нормальном состоянии поддерживать свое тело. Либо это плавание, либо это бег, либо это какая-то тренировка, либо какие-то практики, либо это пищевая пауза, голодание. Вот. То есть, если мы хотим быть здоровее и, допустим, там, ну не знаю, вот рот продолжит. Сейчас вот у меня, я только приехал, и ко мне один человек сейчас на курс приедет через какое-то время. У него, ну как бы, активность его сперматозоидов низкая. А гормональные тренировки плюс голодание, это, как бы сказать, гормоны в 4-8 раз всплеск происходит. И вот он будет неделю жить и как бы исправлять эту проблему, потому что им надо ребенка зачать. Чтобы это произошло, нужно поделать над собой работу, повысить гормональный фон и все само собой выровняться. Почистить печень, почки, ну, в общем, провести это, лечебные такие профилактические процедуры. И поэтому на мужском сборе тренировки были каждый день. Почему? Потому что нужно, чтобы человек привыкал, что это как зубы почистить, там, я не знаю, как руки помыть. Это должно стать нормой, особенно вот у городских людей. Я понимаю, что люди живут на селе. Вот у меня отец, например, он живет, у него дача находится в 10 километрах от дома, ну как бы фазенда, там 7,5 гектар земли. Он туда сходит и обратно пешочком. У него 2 тренировки в день, и там еще трудится весь день. Ну понятно, он, его сверстники там уже поумирали, больные там и так далее. Вот, а он за счет того, что постоянно двигается, вот, у него получше дела. Ну, серьезно, у вас там работа, хочу сказать, проходила. На самом деле, гимнастика и у нас была там каждый день, и стараешься продолжать, ее ежедневно, потому что почувствовался результат в теле, результат в жизни. Но, тем не менее, вот этот настрой периодически спадает. Вот как поддерживать вот этот настрой, что нужно? Я понимаю, что женщины есть, которым необходимо вдохновлять своих мужчин, чтобы они оставались здоровыми. А еще как? А если вот на данный момент, возможно, нет женщин, как самого себя тогда настроить? Да, очень легко. Человека, если он себя сам не настраивает, его настраивает болезнь. И проблемы. Вот живет мужчина, вот все у него хорошо. Потом бац, 40 лет. Что-то уже не так, как раньше. Блин, что делать? Беда. Вообще, человек теряется. Вот пусть он на гормоналочке посидит, так скажем, пару неделек. У него все восстановится с удвоенной силой. И после этого у него будет твердое желание не сбавлять темп, а уже всю жизнь над собой работать. Антон, расскажи, пожалуйста, теперь ты, что ты вел, какое наставничество у тебя было, какие результаты, впечатления? Я заявился как по спевкам направления. И каждое утро у нас были такие сонастроечные спевки. Каждое утро с 6 до 7 часов утра до как раз гормональной тренировки Олега мы все вместе спивались. Каждое утро. Это такая очень интересная практика. Поначалу, где-то, наверное, первые два утра, браты не толком не понимали, зачем мы это вообще делаем. Ну, что это за спевки и так далее. Вот. Но когда происходит уже такая сонастройка, там, на первый, на второй, на третий день, мы начинаем ощущать вот это вот чувство единства, то есть сплоченность. Песня, она сплочает очень-очень сильно. И тогда и включается ресурс, творческий ресурс для разных озарений, для свершений и так далее. То есть песня, она очень-очень сильно помогает в этом. Ну, то есть я убежден, то, что поющий народ непобедим. Вот, это первое, да, если по методологии. По второй задаче, которую я ставил для себя, это создать такую атмосферу, которая могла максимально снять маски у братов, да, могли посмотреть друг другу в глаза, быть такой в братском таком взаимодействии друг с другом открыто и честно двигаться вместе. Вот, то есть атмосфера такая, такая душевная. Вот. И третье – это атмосфера мудрости, то есть осознаний, озарений. То есть, чтобы эти слова, они осмыслялись, не просто проговаривались, а осмыслялись. То есть, чтобы был такой внутренний зажженный такой свет, маяк внутри. Вот. И четвертое – это индивидуальная работа, общаться с братами, какие-то моменты где-то по душе поговорить, где-то о духовных каких-то вещах, где-то моменты, которые о делах, где сильные стороны, где просадки и так далее. Вот, в целом я считаю, что, ну, вообще эта деятельность создать атмосферу, она такая эфемерная, да, и тут как бы результаты должны идти, я считаю, уже по словам и по делам братов, насколько у нас это получилось. Единственное, что я могу сказать, как это продолжать. Я считаю, что все-таки нужны какие-то после самого круга какие-то онлайн-встречи, поддержки, и с каждого наставника должны быть какие-то, так сказать, подтапливающие мероприятия, которые будут раскочегаривать наш внутренний огонь дел. Ну вот как-то так, то есть какие-то мужские встречи нужны, онлайн-эфир. Если получается, то и вообще очно. Ну здорово. Потому что у нас, да, мы тоже пели с женщинами, но это было как-то так вот раз, творческий порыв, и запели. У нас там Светлана этим руководила. А вот так вот, чтобы ежедневно, ну, я могу сказать, вот как женщина, потому что действительно даже чувствуется вот то, что в этом пении, в созвучии, и создается вот это единение мужчин-то. Вот на каком-то таком душевном, мысленном, голосовом уровне, звуковом. Ну, здорово, здорово. А вот что касается о том, что говоришь, что проговариваешь, тоже, на мой взгляд, очень замечательно, потому что часто можно услышать такое, что мужчина ценен тем, что он меньше говорит и больше делает. И вот здесь я услышала как раз то, что мужчины-то над этим, оказывается, очень здорово поработали. Да, и что, братцы-наставники об этом подчеркнут, я просто так быстренько сказал какие-то основные вехи. Вот, так что я все, передаю слово. Хорошо. Сергей, я так понимаю, да, сейчас будет говорить. Пожалуйста, включайте микрофон. Доброго здравия. Хотел бы поделиться своими впечатлениями, да. Первый день, да, когда все мужчины приехали, мужи, знаешь, такое поле было очень интересно. Во-первых, были все абсолютно разные. И по возрасту, да, от малого до старшего, мудрого возраста, также по социальному своим обеспечениям, кто-то предприниматели, да, есть люди, которые работают своими руками. И вот это энергетическое поле, оно было равно. Знаешь, вот это поле было, все были в нем равны. Абсолютно все, нету никаких перепадов, там, никаких-то гордынь, никто не стоял выше себя, все друг друга поддерживали. Со стороны мастера я был, как мастер гвоздостояния, да, для себя ставил задачи для того, чтобы мужчины раскрылись как чувствительность, потому что мы в жизни очень много забываем о себе. Иногда мы все держим в себе, у нас накапливается как здесь, да, в груди, мы не можем высказаться, потому что мы себя износим, и вот это все накапливание приводит к каких-то недопониманий в семье, непонимания там в работе и вообще в жизни, куда двигаться. Моя задача была разгрузить мужчин, да, через гвозди стояния, через гвозди хождения, поэтому в первую очередь я работал на общем поле, делал гвозди хождения, каждый мужчина прошелся, выгрыз, когда у кого-то были очень сильные, мощные плески, эмоции, крики, у кого-то слезы даже были, но эти слезы мужские такие, которые накопившиеся, которые необходимо было вытащить. Потом я работал в малых группах, вел, ну, тоже в каждой группе вел по ощущениям, да, кого-то там направлял больше на родовую, кого-то больше на чувствительность. И у некоторых открывались такие чувства, да, там связь с высшим, чувствовали прямо этот поток. А также некоторые залезли в глубину своей души, увидели те боли, те обиды, они посмотрели совсем по-другому. И некоторые даже вот один круг сидел после практики, минут, наверное, 7 просто молчали. И просто ушли в себя, и чувствовали себя, свои переживания. Были мужчины, которые прямо сидели и плакали. Это очень ценно было для меня, потому что я показал, что можно еще и по-другому. Да, можно быть чувствительным, живым, то есть все живые и настоящие. А также, конечно, для себя понял, да, некоторые вещи, да, и также хочу тут обратиться к мужчинам, которые были на круге или вообще кому-то надо консультация по семейным отношениям. Я просто провел больше, ну, тысячи, даже, наверное, еще больше тысячи уже, может, около 2000 практик, и где-то 90% приходит именно по семейным отношениям. Так что если кому-то надо будет консультация, всегда открыт, всегда на связи. Ну, вот как бы кратенько так рассказал, передаю слово дальше. Да, вот про слезы ты сказала. Я как раз подумала о том, что у нас, у женщин на консультациях очень, практически у всех. Только начинаешь говорить, сразу же вот слезы. Через слезы очень хорошо выходило. И душевные какие-то, боль, блоки и так далее. Говорят, мужчины не плачут. Вот у вас как это проходило? Все-таки мужчинам необходимо тоже открывать свое сердце, свою душу, боль. Конечно. Здесь, понимаешь, слезы – это не то, что там проявление слабости, да, а это проявление честности самому себе. Да, насколько ты честен себе, насколько ты искренний. Когда ты можешь быть честным к себе, ты, соответственно, можешь честным по отношению к другому. И это важно. И эти мужчины себе раскрывали. Да, они смотрели на себя со стороны, да, заходили с другой стороны и раскрывались, и поэтому такие были эмоции. Это нормально. Пожалуйста, Олег, да, слово о том, какое наставничество было, то же самое впечатление, как проходило все, что запомнилось больше всего. Да, я слушаю сейчас отзывы братьев всех. И вот эта вот тема для меня ключевой была про сердечность и душевность. Что вот когда мужчины приехали, мужчины могут быть даже открытые в общении, то есть они общаются, но при этом чувствуется, что в душе они закрыты. Вот. И многие мужчины тоже признавались, что в жизни нету такой возможности пообщаться с близким по духу человеком, которому можно полностью открыться. Вот. И такое, это такой для мужчин такой большой вопрос, потому что у нас первые две ступени на мужском сборе были какие? Важно было с души груз убрать, вот эти вот камни, зажатости, которые мешают чувствовать себя и мир. Вот. А второй момент – это через связь со своей душой, со своим сердцем, лучшее понимание себя и вот нащупывание вот этого, то, что называется предназначение, миссия, ремесло, мастерство, то есть вектор, куда мне, что мне. Вот. И без раскрытия чувственной сферы это невозможно. То есть если мужчина душой закрыт, если сердце у него закрыто, у него очень слабое самопознание идет, он слабо себя чувствует, слабо себя понимает, он не ощущает этих вещей. Ему придется где-то аналитикой дотягивать, там, логикой, там, еще чем-то. Вот. А без чувств мужчины теряются. И поэтому очень много мужчин таких бродячих, беспутных, которые то одно попробуют, то второе, то третье. И если мужчина с собой связи не обретает, а это через чувственную сферу делается, он не углубляется ни в одну из сфер, потому что он скачет по верхам, он в процессе поиска находится. Он не чувствует, где ему надо остановиться, где вот этот вот интерес пробуждается, вот это сердце открывается, и куда хочется углубляться, копать. Вот, потому что те мужчины, которые с собой связь обрели, внутреннюю гармонию, они находят свое мастерство, они углубляются в своих специализациях. И оно у них становится явным. Вот, допустим, вот почему у нас вот, мастера, да, вот наставники. У нас каждый нашел свои направления. Каждый из нас в этих направлениях раскрывается, углубляется, потому что мы чувствуем. То есть что туда, куда нас зовет сердце, условно говоря, куда нас дух призывает. Вот. И с утра вот эти вот первые два занятия, это у Антона Спевки, потом у Олега 2 часа, это у нас зарядка. Вот на этих занятиях очень хорошо дух пробуждался. У Антона, во-первых, мы все вместе пели духовные песни. То есть там прям такой поток чувствовался. И мужчины делились тем, что... Ну, во-первых, большинство из них нигде так не пело, и, во-вторых, все чувствовали, что они с потоком соединяются, и вот как раз-таки, когда коллективно славят какие-то светлые образы, с ними происходит соединение. Вот, и все это ощущали, и мы специально даже внутренний круг делали, каких-то людей в центр ставили, чтобы это, ну, явственно можно было почувствовать на своем теле. Вот. И вот эти вот вещи, когда... мужчины коллективно устремляются к каким-то высоким светлым образом, оно потихонечку-потихонечку пробуждает в человеке связь с духом, у мужчины. А у мужчины связь с духом – это вообще наиважнейший элемент. Ладно, там сердце, душу открыть – это один момент для мужчины, но связь с духом – это еще более важный, потому что это мужчине задает такой глобальный вектор, глобальную миссию. Он соединяется с какими-то большими целями, ради которых хочется жить и ради которых он может даже и умереть, то есть если это надо будет. Вот. И когда у мужчины вот такой вот вектор он обретает, связь с духом, это люди вокруг начинают чувствовать. Они чувствуют, что это путевый человек, путевый мужчина. Женщинам хочется за таким мужчиной идти, потому что они чувствуют, что у этого мужчины есть путь, он чувствует эту дорогу, эту тропу. Внутренняя какая-то сила особая появляется такая. Вот. И на тренировках Олега кто-то говорил, что сложновато, но там мог каждый выбирать свою нагрузку. Я, допустим, чувствовал, что была возможность дойти до предела. То есть, когда вот чувствуешь, что вот уже устал и не можешь, и вот в этот момент как раз-таки начинаешь чувствовать то глубинное, что руководит мной. То есть вот эту вот волю, дух, это единственное, на что можно опереться, когда уже нет сил. Вот, это тоже один из способов почувствовать вот это вот свое глубинное ядро. Вот. И для меня было важно, чтобы мужчины смогли раскрыться в малых группах, в кругах. Я вот как раз-таки вот эту вот тему больше раскрывал, про самоуправление в малых группах, про то, как выходить на человеческий язык общения в группах, как раскрываться, как договариваться вместе и прочее. Вот. И обратную связь, которую я от мужчин получал, это то, что им удалось раскрыться, и что они почувствовали какую-то такую располагающую сердечную среду, в которой хочется раскрываться. Потому что нам удалось так создать, такие установить правила, такие отношения, такой внутренний настрой, безопасный, при этом располагающий и раскрывающий, которым хочется раскрываться. Вот. И когда мужчины начали раскрываться вот, в малых группах, и потом уже и на общий круг они начали раскрываться тоже, они начали сами себя понимать. Потому что когда человек проявляет то, что у него внутри, проговаривает, озвучивает, для него это становится осознанным, явным, он выносит это на поверхность. Вот. А если бы он на поверхность, к примеру, это не вынес, оно бы там где-то в глубине у него так и осталось. Он бы даже, может, это не осмыслил никогда и не понял, что это такое. Просто что-то отдаленно, какое-то чувство ощущал. И это вот как раз-таки вот одна из способностей таких, чувство знания. Там, способность к рефлексии, как бы переводить, заглядывать во внутренний мир, в глубину, чувствовать. И вот эти вот чувства распаковывать в понимание, в знание. Вот. Это очень важный навык. И женщины, конечно, в нем преуспели гораздо больше мужчин. У женщин это от природы, они с детства там все эти психологические вещи чувственные обсуждают и делятся. У женщин есть договоренности по форматам таким. Они в компанию собрались, они поделились. Подружки позвонили, могут излить душу. А у современных мужчин нет такой договоренности. Вот, что можно другу позвонить и час ему изливать душу там по какому-то вопросу. Современные мужчины более деловые. Вот. И поэтому мы здесь создавали такие форматы, такие условия, где мужчины могут это проявить, чтобы понять себя. А если мужчина понял себя, он может понять, с кем ему хочется иметь дела, делать общие дела. Этих людей почувствовать, найти, с ними договориться и сообща уже двигаться к общим целям. Вот. И у нас такая вот одна из целей была, чтобы мужчины все-таки нашли вот этих близких по духу людей, объединились и какие-то проекты выработали. И мы по итогу очень интересные проекты в малых группах мужчины выработали, вообще прям очень интересные. Вот посмотрим, как это развиваться будет, но прям на сборе был запал. И мы тоже решили вот этот запал поддерживать, делать созвоны периодические, такие эфиры с мужчинами, общение, и плюс проводить онлайн-программы, которыми мужчины могут это состояние поддерживать. Во-первых, спевки онлайн, то есть у нас уже, сейчас вот мы прорабатываем курсы, он уже почти готов, и открытый диалог, как раз-таки групповое взаимодействие по самопознанию, углублению, выявлению своих истинных целей и прочее. Вот. И будем онлайн тоже, как бы сказать, это продвигать дальше между сборами. Ну, вот такие вот основные мои мысли, впечатления. Да, серьезно поработали. Я могу сказать, что у нас тоже была очень насыщенная деятельность. Мы спали по 4, по 5 часов. А вот у вас, вот я услышала о том, что пение, гвоздестояние, теоретически Алексей рассказывал, у вас было какое-то время для того, чтобы там посидеть у костра, как-то повзаимодействовать, или тоже вот вы очень так плотно трудились, и это хорошо, потому что выходят из круга совершенно другие женщины, совершенно другие мужчины. Вот у вас как это было? Мы на круге с преподавателями это обсуждали. Мы в какой-то момент начали чувствовать, что у нас такой перегруз и у самих преподавателей, и у мужчин. Вот этих пробивало, и негде даже паузу сделать. Вот вообще в целом вечер, там была вольная достаточно программа, человек мог идти, мог оставаться там на какие-то программы, общения, то есть там было разделение такое в этом плане. Вот. И мы когда чувствовали, что у нас какое-то там мужчины переутомляются, мы вот старались такие паузы делать. Но в целом я чувствовал, что немножко недосыпаем. Вот если бы эту программу на 7 дней растянуть, можно было больше свободного времени сделать. И мы тоже к такому выводу потом пришли, что вот 7 дней было бы вообще оптимально. Вот. Мы бы все успели, и промежутки свободного времени могли бы больше вставить. Но мне лично вот этого немного не хватало. Я бы хотел бы больше такого свободного времени. Вот. Но мы в какие-то дни по договоренности это делали. Вот у нас баня, допустим, каждый вечер была. И там никто никого как бы какими занятиями, заданиями там не напрягал. Да, но вы, конечно, сильные, потому что когда у нас у женщин спросили, достаточно ли нам 5 дней, все сказали, что да, вполне достаточно. Ну, потому что у женщин, в общем-то, их дети ждут, семья, которая с нетерпением там пишут, что когда уже придешь. Поэтому мужчинам, наверное, да, будет более уместно продлить этот круг, а мы все-таки так воздержимся, наверное. Алексей, скажи, пожалуйста, хочешь что-то добавить? Костра не получилось, хотя костровище было, нам предлагали его. И дети воспользовались ситуацией, там было несколько детей, они сами натаскали веток, сами натаскали дров. Ко мне обратилась возбужденная начальница этого всего дела, сказала: «Алексей, что вы там задумали? Дети таскают палки, елки, хворост, сейчас сгорит весь лес». Говорю, я вообще об этом не слышал ничего. «Разберитесь, пожалуйста, срочно». Вот я разобрался. Оказалось, да, это была их инициатива. Но они просто собирали и ждали разрешения старших. Вот одного из мужчин, отца, мы выделили на это дело. Он вместе с ними побыл. Пожгли они этот костер. Пожарили там что-то такое на костре свое. Ну и, в общем-то, все. Инцидент был локализован и исчерпан. Вот, поэтому костра у нас в этот раз не получилось из-за очень серьезной загрузки. Дальше. У нас не до конца, может быть, некоторые программы получились, потому что мужчины приехали со своими вопросами, и вопросы очень жизнетрепещущие были. И поэтому в первый день по программе я думал дать вот так, вот так, вот так, чтобы двигаться дальше от личностного к общественному, от общественного к державному. А получилось так, что мы очень много вот прорабатывали те проблемы, которые у мужчин накопились. И поэтому немножечко так по программе отставали. Но ничего страшного в этом нет, потому что если не проработана какая-то мелочь, то в этом случае к большому двигаться нельзя. И мы сказали, что мы будем подстраиваться под вас. Даже если программа в полной мере не задумана, не выполнена, это, ну как, ну это жизнь. Значит, вам нужно вот так. И без каких-либо там вот этих вот стенаний, ой, там не получилось, ой, там ничего хотели, не сделали. Все вышло очень-очень хорошо. Но из-за того, что все-таки программа мужского сбора более насыщена, чем женская, однозначно, мы все-таки, на мой взгляд, не дожали там 1-2 вопроса, но они такие вспомогательные, и хорошо было их довести до ума. И поэтому стоит вопрос, может быть, нам надо добавить 1-2 дня еще к мужским сборам, чтобы эти вопросы до конца доводить. Почему я сказал, что мужской сбор намного, мужской круг намного насыщеннее, чем женский? Задача женского круга, женского сбора, либо женского затвора, как хотите это называйте, выявить личностные проблемы, убрать вот это вот, слово сейчас подбираю, чтобы это звучало прилично, убрать перегруз, который у них возникает, и этот перегруз превращает женщин в инстасамок таких, которые что-то требуют постоянно для себя, и забывают о том, что они все-таки женщины, берегини, матери, жены. И вот из-за этой инстасамкости у них часто вылазит наружу то, что мешает вообще жить по-человечески. Они разрушают сами себя, они разрушают свои семьи, закладывают негативные, отрицательные программы своих детей и вырастают либо инфантилы, мальчики, либо такие вот варные женщины, идущие по стопам своих матерей. И поэтому здесь вот надо вот это прорабатывать в первую очередь. Во вторую очередь, конечно же, когда человек, женщина прорабатывает свои проблемы, необходимо теперь говорить о том, а как мы теперь будем жить, что мы будем делать вместе с мужчиной. У нас же все-таки семья, а не просто я и какое-то полезное существо мужского пола в нашей семье. Нет, семья. И вот эти вот семейные вопросы необходимо очень подробно разбирать. Ну, в общем-то, на этом и заканчивается главная программа. А дальше идет донастрой с точки зрения, как теперь мужчине помочь стать мужчиной. То есть, вот первое – это личностное, второе – это семейное, и как дополнение, а как теперь мужчине помочь. И поэтому, если вот тут мы немножечко не захватили это ничего страшного. Почему? Потому что проработанная женщина, убравшая у себя страхи, убравшая у себя проблемы и наладившая отношения с мужчиной, так иначе выходит на служение, так иначе выходит в помощь, так иначе помогает мужчине жить по-человечески и быть мужчиной. Но третий элемент все-таки значим. Почему? Потому что можно мужчину воспринимать как человек, который бьется за эту жизнь и побеждает всех. Это утопически уничтожительная политика, если мужчина вот такую позицию занимает, потому что он будет конкурировать со всеми, а когда он конкурирует со всеми, он уничтожает и себя в частности. И женщине это тоже плохо, потому что он приходит накрученный или где-то побитый, либо слишком замороченный, и женщине тоже пролетает. Поэтому все-таки задача женщин – это научить, ну нет, даже не научить, а направить мужчину на сложение, чтобы коллективизация происходила, общинность происходила, взаимодействие, кооперация. И тогда с этого любая женщина получит намного больше, нежели чем будет направлять мужчину на совершение индивидуальных подвигов. А вот мужчине необходимо проработать все то, что должна проработать женщина, и получить конкретные направленности, как общинно взаимодействовать, как в кооперации трудиться, какие цели, какие пути к этим целям, какие шаги, с кем, зачем, почему. Поэтому здесь расширенная славяно-русская варновость. Поэтому здесь варновость и психология современная. Поэтому здесь коллективное взаимодействие, умение выстраивать отношения в малых группах, в больших группах, сходу не конкурируя, выбирать руководителя, старосту, атамана и так далее и тому подобное. Включение доверия. И поэтому здесь намного-намного шире мужской круг, мужской сбор, чем у женщин. Поэтому, на мой взгляд, просто-напросто не хватило чуток времени. И тогда бы у нас и был костер, если бы, например, 1-2 дня мы добавили. И много что еще более интересного было. Но мы решили в таком формате провести. И даже в таком формате, по отзывам практически всех мужчин, было что-то удивительное, было что-то уникальное. Такого еще никто никогда не встречал. Но, в принципе, я об этом и говорил, когда мы первый круг организовывали на Урале, что такого еще не было. Это вот первое такое в нашей жизни, когда мужчины собираются не только, чтобы прокачать свои физические тела и чтобы там как-то повзаимодействовать, зарядиться на какие-то подвиги, а чтобы совместно это сделать. То есть да, вот это все прокачивается, само собой, но еще и совместно. А в этом круге было еще все более интересно, потому что мужчины получили от каждого наставника что-то уникальное и удивительное. И вот когда Антон выступал, мне прямо хотелось добавить. Антон, да, его основная задача была спевками заниматься. Но спевки – это только один из инструментов. Да, он прекрасно это делал. Но участвуя даже в семинарной программе, где он не был ведущим, ведущим был я, да? Даже участвуя в этом, он вкладывал что-то свое такое, что дополняло сказанное. Сергей иногда ни с того, ни с сего, так раз и что-то так, слово скажет, два скажет. Вроде он такой скромный, стеснительный у нас наставник. Говорит, ну, тут уже все сказали, что мне говорить. А она так раз скажет. Олег и один, и второй тоже свое добавляли. И у нас получалась синергия, получалось что-то общее. И я как-то на второй, что ли, день спросил, а как вам видится взаимодействие наставников? Вот как вы его видите? Видите, что у нас что-то такое... ну, слаженное происходит. Они говорят, да, здорово, прям отлично, мы видим, что у вас нет конкуренции, что у вас брат за брата, что один сказал, другой поддержал, что нет отторжения какого-то. А я говорю, а вы знаете, что мы друг друга увидели, вот вживую увидели, первый раз здесь, на кругу. Ну, например, с Олегом мы как-то виделись из Москвы, а вот с Олегом Фирсовым мы из Смоленска еще ни разу не встречались вживую, виделись только на каких-то там интернет-встречах. То же самое с Сергеем, то же самое с Антоном. И вот здесь первый раз, увидев друг друга, мы совершенно не испытывали какого-то отторжения, совершенно не испытывали какого-то даже намека на конкуренцию. Но вот так вот сказали и так сделали. И сначала было предложение, давайте мы каждый вечер там по минут 20-30 будем собираться малым кругом наставников, чтобы подводить итог, чтобы определяться, как чего делать. А получилось все намного проще. На завтраке позавтракали, народ начинает подниматься, идти в корпус. Мы быстренько за одним словом собрались, переглянулись, вот так моргнули друг другу и все. То же самое в обед, то же самое в ужин. И все понятно, что мы делаем. Вот вообще все понятно, что мы делаем, как мы делаем, какими силами мы делаем, какой последовательности. И программа менялась вот сразу, сразу моментально менялась. Мы подстраивались под каждого из участников, учитывая, что каждый – это часть большого общества. И поэтому, когда вроде бы под каждого подстраиваешься, а подстраиваемся под все общество. Вот это удивительное явление, которое ну, на других мероприятиях я не встречал. Не встречал и был поражен тому, а почему так? Почему так какие-то там идут разногласия? Я так наблюдаю за наставниками, а чутье же все-таки есть, я вижу кое-что. Я вижу, кто с какими мыслями приходит из наставников, организаторов. Я вижу, какое у них несогласие, как кто-то там чем-то недоволен. А у нас этого не было. Вообще вот во всем не было. Вот начиная с организации, заканчивая последними какими-то секундами нашего взаимодействия. И здесь, наверное, стоит еще один такой момент рассказать, как мы прощались. Вот я хочу, чтобы каждый из наставников под твоим четким руководством, Елена, поделился, потому что конец всему делу, венец, да, вот эта шапка окончательная, которая вот в конце образуется и которую мы на своей голове несем в мир. Вот какой он последний день, последние минуты? Как браты расставались и как пространство отвечало? Поделитесь. Вот ты сейчас даже говоришь о том, что вот такое вот единение, а я вот это вот тоже сразу почувствовала, как только попала сегодня вот в это вот пространство, я понимаю, что думаю, вот это да, вот это сила. И получается, я тебе еще один вопрос задам, потому что в ходе твоего рассказа услышала о том, что вот сразу же сплотились. Получается, что на женском круге все-таки вот этот разброд, он более такой, да, ну, наверное, эмоциональный, потому что у женщины больше нет. Ну, наверное, да, эмоциональный у женщин больше присутствует. Хотя мы с наставниками вытащили многие занозы из мужчин, которые мешали жить по-человечески. Вот здесь уже парни сказали о том, что на их занятиях слезы текли. И моя задача на моих занятиях было сделать примерно то же самое, чтобы вытащить те боли, которые были у парней, у дяденек вот таких уже, которых там по 4, по 6 детей, не больше. И раскрывалось все. Раскрывалось, и человек начинал дышать сердцем, чувствовать начинал этот мир. От этого как будто блоки стояли, так, закрытие. Закрылся и смотрит так, через кулаки, что там происходит, куда ответить, кто справа, кто слева. мир такой злой, враждебный. Да, есть один-два друга, может быть, и то не знаю, рядом они, не рядом. И поэтому сам везде, во всем. Голова прижата в плечи, взгляд из-под лобья у многих. Кто-то приехал, груз не любви, не любви в семье. Когда не просто жена не понимает, а жена является как будто бы врагом внутри семьи. Это, конечно, было больно видеть. Я так смотрю на человека, бу-бум-бу-бум-бу-бум. Сердце так начинало колотиться. Вижу страдания, вижу страхи, вижу по мужской, по женской линии вот эти вот узелки, это родовое какое-то тянется. И вот эти родовые мы прорабатывали. Лично я провел 3 практики, на мой взгляд, уникальные практики работы с родом. Первая практика была поверхностная, рождение, когда человек обращал внимание на тех родичей, которые к нему относятся, как ему кажется, несправедливо. И происходило выравнивание, происходило отпускание, проработка. Второй, более глубокий, это уже с родственниками, которых, может быть, уже в жизни здесь нет. И третий, глубинный, к которому подошли, и всем мужчины сказали: да, этим надо заняться. Я сказал: может, не надо, скажите, может, кому-то трудно. Нет, надо. И вот этот третий, более глубинный, родовой, были видения конкретные у большинства людей. И даже те, у кого, как вы сейчас говорите, так вот зачерствевшее сердце было, и первый-второй день они что-то не чувствовали, что-то не видели, на вторую-третью практику, благодаря нашим совместным усилиям, удалось снять эту коросту сердца, удалось вытащить занозы. Я совсем борюсь, я все смогу. Вот эти вот установки убрали. И видно было, как после взаимодействия и с Олегом, и с Артемом, и с Сергеем ко мне подходили люди, уже подготовленные к тому, чтобы завершить что-то, если там вот еще что-то оставалось. И сидели там с некоторыми людьми до 2 часов ночи. Сначала упор идет, упирается человек, животное начало упирается, идет самозащита, пытается себя оправдать где-то, а потом происходит осознание, царь в голове включился, совесть пробила, родовой поток пошел, и все. И животное в стопоре, оно не понимает, что дальше делать, и животное переходит в служение человеческому и Вышнему. И вот таких открытий несколько было. На предыдущем нашем круге больше приходилось работать индивидуально, здесь поменьше. И на женском круге у нас каждый день были индивидуальные круговые практики. А здесь не так много их прошло. Но вот такая специфика мужского вот этого круга. Очень насыщенно, очень много было заложено. Поэтому я говорю, не хватило пару-тройку дней. А так вообще все очень здорово. Все постарались, молодцы. И много что открылось у дяденек наших. Прекрасные люди. Я рад, что я с ними в одной компании был. В одной группе, в одном объединении. Это счастье. Образ сотрудничества. Вот как будто, знаете, вот мы, цивилизации, вот этот вот образ сотрудничества потеряли. Вот эти вот последние 30 лет нашей державы, дикие какие-то. И хищнические отношения, изолированность людей друг от друга. И вот этот вот образ сотрудничества, он такой как бы забыт. Как вот можно общаться на равных, по-человечески, как можно выстраивать общие дела, сотрудничать, находить взаимопонимание, сочувствие, там, поддержку. Вот. Если когда-то это было естественным, то сейчас это как будто какой-то эксклюзивный продукт такой прям, которым не все обладают. И вот почему у нас такой сбор сильный прошел? И остальные будут, я думаю, еще сильнее, потому что мы будем постоянно дорабатывать программу. Потому что мы впятером, мы между собой нашли это сотрудничество и партнерство. То есть у нас Не, как обычно, как устраивается? Есть какой-то один лидер там или какая-то организация все проводит, и все под ее началом, а все остальные как бы наемные исполнители и прочее. А у нас не так. Мы вместе договорились с пятером, мы нашли общность между собой, мы устремлены к схожим целям, мы распределили, как мы по пути к этому, к этим целям, какие у нас роли, доли. Нам вместе удалось договориться об общих принципах, об общих понятиях. Вот, и мы постоянно проводили созвоны раз в неделю, то есть согласовывались, распределяли задачи, делали. И нам удалось к этому единству самим прийти в своей команде. И поэтому мы этот образ могли транслировать и людям, как им к этому же прийти. Потому что многие люди не могут решить каких-то своих личных вопросов, там, мужчины, потому что они находятся в изолированном состоянии, в своем коконе, они в нем вращаются, как белки в колесе, и все повторяется. А стоит только вот стать частью чего-то большего целого, и это большее целое начинает на энергетическом, информационном уровне способствовать и помогать решению индивидуальных вот этих вопросов. И то, что казалось уже раньше нерешаемым на личностном уровне, то уже в группе это, ну, как бы решаемый вопрос, это уже легко, вот, и стоит даже просто чувством поделиться на группе с близкими по духу людьми, как оно тут же начинает растворяться, вот, потому что это достоянием общего становится, и все к этому проявляют сочувствие, и вот этим коллективным сочувствием его можно прожить гораздо проще и лучше, к тому же у кого-то есть опыт проживания его, и мы как раз-таки транслировали свой опыт, то, что мы нашей группой договорились. Вот этот вот культурный код изначальный русский такой возродили на своем примере коллегиальности, коллективности, совместности. То мы все вопросы как бы вот по этому поводу коллегиально решали, фундаментальные. Как мы будем делать, какая у нас программа, что мы туда закладываем, какие цели, вот эти вот все моменты. И за счет того, что мы внутри себя этот лад обрели, и было много вопросов, где потенциально люди могут конфликтовать, а мы их прошли легко. Вот. И даже на самом сборе, когда оперативно возникают вопросы, есть усталость, ограничения по времени, нужно быстро решать и делать, мы даже здесь очень быстро и гармонично приходили к общему. Но я это списываю на то, что, в принципе, мастера все подготовленные такие уже в этом плане люди целостные. Вот. И ни у кого не было вот этого эгоизма, вот этого тянуть на себя, перетягивать. Все как-то вот чувствовали ценность общего, важность того, чтобы общее дело двигалось. Сделать свой вклад, там, как бы свою роль исполнить в этом, а не перетягивать на себя. Вот это вот большое дело. Это то, что в будущем наш славянский мир потихонечку будет вести к единству, к единению. Вот, когда люди начинают равностно друг к другу относиться. Вот. И воспринимать цели и чувства других людей, а не только на свое перетягивать. Вот, выход такой из эгоизма, из этого кокона. Вот. И я вижу, что мы в команде это обрели, транслировали это вот другим мужчинам. Это один из моментов, почему так сильно было. Да, передаю слово. Благодарю, Олег, за такое интересное пояснение, дополнение. Вот как можно оценить успешность такого мероприятия? Первое. У людей горят глаза. Раз. Второе. Разъезжаться не хочется. Два. Те, кто присутствует из администрации, тоже широко раскрывают глаза и спрашивают, а что у вас здесь происходит такое интересное? Почему вот у вас так все здорово? И наблюдают за тем, как мы расстаемся. Три. И вот один еще из показателей, помимо всего того, что здесь было сказано, это успешность, неуспешность с точки зрения финансов, как бы кто чего ни говорил. Если дело убыточное, то в этом случае, ну, убыток, когда мы из своих карманов доплачиваем, да, то в этом случае, значит, что-то мы тут не досчитались. А так или иначе, нам же никто бесплатно не предоставил ни еду, ни проживание, ни пользование бани той же самой и так далее. Мы за все за это платили. И было условие очень жесткое. Вы платите за весь корпус, сразу за весь корпус проживание. Неважно, один там будет человек, 10, 20. Вот корпус на 40 человек минимум. Вот на 40 человек, за 40 человек вы сразу деньги вкладываете. Питание – то же самое. За всех сразу вкладываете. Неважно, кто там у вас будет, не будет. Хоть один там ешь, все, сиди из этих больших котлов. И когда у нас шла подготовка, как-то так, ну, вяленько что-то двигалось. И я, братан, задал вопрос. Пока не поздно. Вы чувствуете, ну, что вот вы можете в минусе быть, и каждому придется своего кармана выложить просто деньги за это дело. Пока не поздно. Может быть, мы остановимся, может, объявим, что не будет никакого сбора. И все как один сказали, нет, останавливаться не будем. Не будем останавливаться. И на самом деле мы вышли вот на этот как раз безубыточный вариант и сумели полностью закрыть все эти сборы. И даже там немножечко у нас осталось денег, и часть из этих денег мы положили в общий фонд развития. То есть у нас произошло то, что вот часто многие об этом говорят, но это не делают. У нас произошло то, что на самом деле мы это сказали, и мы так сделали. Вот это вот один тоже из показателей. И все-таки я хочу, чтобы ты позадала вопросы, а как мы прощались и как наблюдали за этим сотрудники этой базы? Я как раз и хотела вернуться к этому вопросу, и вот Олег говорил, так пусть он первым тогда и отвечает на этот вопрос. Вот как это было видение, твое видение завершающего дня? Такое ощущение, будто бы мы какую-то жизнь такую прожили со всеми мужчинами большую, как будто мы Афган прошли, я не знаю, там что-то глобальное такое. Потому что все так прощались, как будто, я не знаю... Вот. И слезы накатывали у многих, кто-то их сдерживал, кто-то не сдерживал. Вот. Но все обнимались прямо вот по полной, подолгу. И вот последние дни особенно, там, ну, во-первых, открытость большая стала, мы все уже стали общаться. Я смотрю, на общем кругу проявляются те мужчины, которые, ну, раньше сидели тихенько и на большом бы кругу на 30 человек не стали бы это говорить, то, что у них на душе. А тут как бы активность возросла. Вопрос задаешь в зал, и сразу из зала идут проявления, сразу идет общение. И нет такого ощущения, будто вот общаешься с каким-то инертным залом. Мы стали как будто вот один коллектив и как будто один круг. И я уже не с залом общался, я был частью этого круга, и задавая вопрос, я сразу получал отклик. И вот последние дни возле нас все время вот горничная там крутилась, она у нас там убирала, там полотенце меняла, там вот это вот все как бы, вот такая молодая женщина с ребенком, вот, и, видимо, без мужчины. И, значит, я вижу, что она интуитивно просто рядышком с нами держит своего ребенка. У нас там зарядка, у нас там какие-то борцовские вещи там, или еще что-то, там какая-то гормональная зарядка. Она сидит с ребенком, ребенок смотрит. Она с ребенком начала повторять эти вещи, там всякие удары с ним тоже отрабатывать, как и мы. Вот. И на последнем собрании тоже сидела. И я вижу, что вот этот обычный человек социальный, который не в нашей тематике, ей это очень все интересно, вот такой вот дух. Мы такую энергию мужскую разогнали, что она начала вот привлекать окружающих людей к себе. И когда у нас с утра спевки были, или даже когда мы в течение дня мы делали разминку такую, как бы пятиминутную, чтобы кровь не застаивалась, и мы часто немножко спевок туда вводили. И люди за окном из другого корпуса там тоже такие собирались, и дети подбегали, там на телефоны начали снимать, потому что вот когда мужчины сильными голосами в унисон что-то такое вместе, какие-то гимны такие поют, вот, это, ну, это мощно. Вот, и... Такое, ну, можно на параде увидеть, но там военные песни. А вот чтобы вот так вот по доброй воле и какие-то духовные смысловые тексты, ну, и это прям мощно, это привлекает людей вокруг. Вот. И люди индивидуально друг друга очень много благодарили. И говорили, мы будем общаться. Я вот слушал, что мне люди говорят, когда мы прощаемся. Я говорю, и я еще старался слушать по сторонам, что друг другу говорят. То есть мужчины так расчувствовались, что как-то уже вот этого не было вот этого чувства, что сказать не сказать, сделать не сделать, уже лилось просто с адвокатом, уже не сдерживали себя. Вот то, что на душе, то и говорили. Вот. И вот под конец мы такого состояния достигли. И чувство родства было какое-то. И у всех было желание продолжить, чтобы мы вместе продолжили то, что мы здесь создали. Чтобы это не просто был какой-то разовый там мужской семинар, а чтобы это превратилось в какую-то общую деятельность, в какое-то движение, вот, в какие-то такие вещи. Да, у меня вот такие вот впечатления. Передаю слово. Я представляю, что там было. Действительно могло эту женщину, которая, вот, может быть, и не знала никогда настоящую вот эту мужскую энергию, она действительно постаралась как-то понять, что это такое. Вспомнила очень один забавный случай. Когда начинался женский круг, одному из наших наставников было такое предложение. А вот, может быть, я там где-нибудь в сторонке побуду и посмотрю, там мне вот жену, может быть, себе найду. У вас таких там предложений не было, что женщины, чувствуя вот эту вот мужскую силу, энергию, говорили, а может быть, здесь вот мужа можно найти. Некоторые женщины там, ну, вокруг нас так обхаживали, ходили там. Я чувствую, под вечер, когда у нас там прогулки какие-то идут, они тоже так наряжались. И, ну, я ощущал, что многие женщины, они как бы, ну, такой вариант для себя рассматривали. 30 крутых мужиков съехалось в одно место, здоровых, не пьющих, развивающихся, какая-то мощь от них идет. И даже когда вот мы впятером с командой пришли к заведующей, к администратору главной, вот, женщины, я прям чувствовал, как она, ну, по-женски так, по-хорошему растерялась немножко так. Вот, мы с добром, с юморком, с шуточками своими, там, открытым общением, и многих людей такая волна сносит. Потому что, ну, не все привыкли к тому, что сильные люди, они могут быть еще и открытыми, и добрыми одновременно, и веселыми. Вот, и когда пять сильных, добрых, открытых людей вот так вот приходят, мужчин, к одной женщине, допустим, да, вот как к администратору мы пришли, то, ну, такая вот исходящая волна мужской энергии многих сносит. И я видел, что некоторые женщины, они эту энергию чувствовали и для себя какие-то там варианты тоже рассматривали. Так что такое тоже у нас там было. Да, пожалуйста, кто еще хочет что-то дополнить или свое чувствование рассказать? Сергей, может, ты что-то скажешь? Да, мне есть что сказать. Хотел бы немножко рассказать про родовые программы, которые проводил Алексей. Насколько было это чувственно, да, мы как и наставники вроде как были, и мы тоже были, участвовали в этом процессе, в этих раскрываниях, заходили в эти же родовые практики. И, знаешь, я для себя тоже раскрыл одну проблему. У меня... Ну, как был маленький ребенок, да, у меня один дедушка был живой, который я общался, от него получал там опыт работы руками, и был второй, который, когда мне было 3 годика, он ушел из жизни. У меня, знаешь, на протяжении этой всей жизни было такое, как нехватка, да, хотелось бы, чтобы расти, да, дедами, чтобы получать вот эту мудрость. А он ушел, потому что он употреблял алкоголь. Да, и он из этой жизни ушел. И когда мы вот через Алексея заходили в эту программу, да, он явился ко мне, он сказал, я закрыл на себе эту программу алкоголя. Да, а я потом, осознание пришло о том, что мои родители не употребляют алкоголь, я то же самое, ни грамма не употреблял алкоголь. И с такой с низким поклоном, благодарностью деду Алексею или то, что раскрыл. И, кстати, вот еще хотел добавить, то, что вроде бы как после ужина у нас свободное время, как бы было, да, а мужчины сами тянулись, они приходили к Алексею, Алексей через рот, через магию, да, так раскрывал, да, помогал, и мужчины сами тянулись осознанно, вот это вот то, что было через осознанность, это самое главное было, вот. И очень такой теплая атмосфера была, и расставание, даже не хочется, да хочется дальше общаться, помогать друг другу, поддерживать и также давать расти. Сергей, ты так прям сказал, магию там, я же обещал магию практически не применять, а ты так это, магию, как будто там достал палочку, там как Гарри Поттер. Там... Чуть-чуть, ну чуть-чуть. Да, ну чуть-чуть, чуть-чуть, да. Олег, Антон, что-то добавите по завершающему дню, по своим впечатлениям еще? Значит, магия была, но я рассказывать не буду. Приезжайте на мужской сбор. Очень интересно у вас так все это было. Очень чувствуется необыкновенная вот эта сила. Совершенно какие-то новые мужчины, которых действительно, может быть, уже не встречали или не видишь в суете дней. И вопросов-то очень много. И хочется еще, чтобы и участники сами сказали. И вот вы сказали о том, что дети были на семинаре. Вот есть у нас здесь сегодня папа какой-то, кто со своим сыном был? Как вот дети это воспринимали? Насколько им это было полезно и интересно? А да, ну я вот с сыном приезжал. Ну, моему сыну было интересно все, что связано со спортом, с практиками, с какими-то, да, с какими-то практическими вещами. А теорию, лекции он тяжело воспринимал, и под конец уже, если заметили, он не ходил. Ну, это, видимо, ему рановато еще, не воспринимается. Но, в принципе, впечатление у него осталось хорошее. Я очень рад, что он, у него отрицания не возникло по всему этому мероприятию. И что для себя он все равно что-то полезное принял, и у него, в принципе, будет в памяти всплывать в дальнейшем. И по моим ощущениям, он бы еще раз съездил. Я так тоже, да, чувствую, что если женщины так реагировали, окружающие люди так реагировали, то дети, мальчики, подростки, которые вот в этом пространстве были, я думаю, что они действительно они впитали, и это для них теперь как ориентир дальше в жизни. Там, ну, поучаствовал он пока так, что-то послушал, что-то не послушал, что-то вошло, но, на мой взгляд, вошел, наверное, вот сам вот этот вкус, вот чувство мужчины. Это здорово. Я знаю, что у нас здесь Наталья сегодня. Спасибо, благодарю, Дмитрий. Что-то, может быть, еще от себя лично захочешь добавить, свои впечатления, как участника? Ну, у меня впечатления огромнейшие. То есть я перенял практически все, что там было, и советы мастеров. Теперь я пою, дышу, бегаю. Вот. И на голодовку. Вот сегодня первый день голодования у меня, Олег. Благодарю тебя. За... Воду с лимонным соком добавляй. А, лимонный сок? Вот напомнил, кстати, я забыл о соке. Добавляй, потому что смысл в чем? Лимонный сок не выводит человека из голодания, но он ускоряет процесс введения вот этих всех белков, жиров, паразитарных организмов, которые употребляются организмом, и из них у нас и сахар будет повышаться в крови, будет полегче. Вот. При этом голодание будет только более интенсивно проходить, чем без него. Ну, отлично. Ну, и если сможешь еще как-то двигаться параллельно, то, конечно, ты ускоришь, потому что лимфу запустишь. Просто будет ускоренный процесс выведения всего токсинов, шлаков. Вот я не знаю, видно ли на моем лице, меня вот через 3 дня, точнее еще пока 2 дня прошло, изменения. Ну вот, вы же видели меня там последний день, вот, в крайний день. Вот. И вот, пожалуйста, как бы сколько, 7 или 8 килограмм уже ушло веса. А это все вот отеки, затоксикованность и так далее. Поэтому красавчик, молодец. Здорово. Ну, да, я заметил, что ты стройнее стал. То, что вы затеяли продолжение общения вот в таком онлайн-формате, это очень полезно. И не надо прерывать общение, потому что ну, поддерживать нужно и нас всех, и, ну, и вообще, в принципе, в какую-то практику перейти. Практически вещи. Не то, что повстретились, поговорили, попели и разошлись. Поэтому поддерживаю. Как раз Дмитрий говорил про сына, и я вот обратил внимание, когда у него сын выходил и рассказывал о своих впечатлениях, как он очень спокойно и четко излагал мысль. Обычно некоторые тушуются, либо что-то как-то там менжуются. Он вышел довольно-таки спокойно, четко обрисовал свои впечатления, свое некое видение происходящего. Вот это было для меня, например, необычно. Я такое редко вижу. Хотел бы отметить, что все-таки идти с собой нужно брать. Здорово. А от себя, может, что-то дополнишь, исходя из того, что мы говорили? Да, да. Мои впечатления, они вполне оправдались. Зачем я туда ехал, я это получил. Вот. И, как я говорил на выступлении, я начал проектами изучать рынок, оборудование, программное обеспечение, готовить. Поэтому я вполне готов ко всему дальнейшему происходящему в этом направлении. Ну, ты вперед немножечко заскочил. Мы хотим разобрать деловые наши взаимодействия. Вот у нас по делу. Поэтому этого, я думаю, мы коснемся еще. А что ж там было еще и по делу, помимо разговоров, практик и так далее. Вот Роман, я тут вижу, подключился к нам. Я думаю, что это мы были в завершении уже такой серьезный вопрос, что дальше. И, а сейчас хотелось бы услышать все-таки отклики. Что для себя взяли, что получили и с чем пошли дальше в мир. А можно я к вам вклинюсь? Вот, вот я тебе, Наташа, еще передам слово, как раз вот хотела только. Да. У меня просто тут день рождения у дочки, и сейчас сын подошел, он хотел сказать. Он пожалуйста, был на кружке. Роман, ну, тогда ну... сейчас попозже тебе слово передадим. Мне, в принципе, понравилось. Ощущение хорошее. Только там немножко вредная администрация была. Они, кажется, нас пытались выгнать. Ну, я думаю, этого достаточно. Сейчас я пойду стримить на Твиче. Передаю слово маме. Наташа, раз уж у тебя микрофон сейчас, пожалуйста, скажи, как ты встретила своего мужа. Муж приехал. Муж приехал очень воодушевленный, очень бодрый, а сын уставший. Он приехал вымотавшийся, при том, что, я так понимаю, он там мало что делал, но все равно свою там долю нагрузки и получил. Короче, вот. Трудился сын за двоих, да, и за папу, и за себя. Вот, и он, ну, сын, он был впечатлен от утренней зарядки. Он, конечно, он у меня ходит в энпатрический центр, они там занимаются всем, но вот эта утренняя зарядка, он, мама, там такая зарядка. Я говорю, ну, хорошая же. Он, я уставал. Я говорю, ты не бойся, это половину не делал. Я все равно уставал. В общем, у него, конечно, впечатление море, но сейчас вот он что-то подошел поговорить и ушел. А у мужа что-то увидела, какие-то изменения? Или пока еще нужно адаптироваться, посмотреть, присмотреться? А у нас тут, ну, у меня у дочки день рождения в среду было, и мы туда-сюда ездим, и мы еще с мужем особо и не пересекались. Но он, у него энергии в два раза больше, чем до. Он что-то туда-сюда летает, как бы, и он как бы вроде нету. У нас готов Роман, пожалуйста, Роман. Я тоже привез сына, но на третий день, не с самого начала. Ему, конечно, уже с третьего дня занятия были неинтересны. Он гулял там на улице с детьми, там катался на самокате. И вот ему тоже очень понравилось. Во-первых, сразу, как он пришел, ему сразу «Здравствуй, Иван!» там вот эти взрослые дяди бородатые. Он почувствовал, ага, добрые, хорошие тут дяди. И в конце, вот когда уже прощались, он присел там на травку, там начал эту ромашку там вот лепестки отрывать. Я спрашиваю, что такое, что так случилось? Он, не хочу уезжать. Вот. Он как бы просто находился, он активного участия не принимал, но все равно он все прочувствовал. Вот. Но о себе могу сказать, что у меня тоже большие изменения. Я сейчас изучаю себя нового, новое качество. Вот. Вчера был на мероприятии, где было очень много людей, ни одного знакомого. И я там ходил, общался, знакомился, там обсуждал интересные моменты, и мне это понравилось. Ну и стал больше улыбаться. Результат. Это тоже очень важно. Позвольте добавить еще. Да, слушаем. Я с Романом просто ехал в машине, благодарю его за то, что он меня с собой взял, и туда, и обратно. И вот могу сказать, что туда он ехал одним человеком. А оттуда, когда он уже ехал, ты был совершенно другой человек, даже взгляд другой, лицо другое. На что не только я обратил внимание, но еще и многие. То есть насколько вот изменилось. И у меня вот тоже вопрос, как супруга узнала, Ром? Еще в процессе, еще не было каких-то вот... Ну, она-то меня узнала, да, но изменения еще не заметила. Вот она замечает изменения чуть-чуть попозже. Переходим тогда к таким основным вопросам. Что дальше, с чем идете в мир теперь? С чем идем? Мы идем с конкретикой. Мы идем с делами в этот мир. Я уже неоднократно говорил, как и про уральский, так и про подмосковный сбор, что наша задача – вытащить парней, дядек вот таких уже возрастных, из состояния борьбы, вечной борьбы со всем против всего, из конкуренции, в созидание, сложение, объединение. И это нам удалось. Люди, почувствовав плечо собрата, поверили в то, что Русь жива. Поверили в то, что от нас много что зависит. Рассматривались конкретные деловые возможные планы, как ближайшего направления, так и то, что там можно на пятилеточку, на десятилеточку, так и долгоиграющие, так называемые, которые требуют большого ресурса человеческого, большого ресурса финансового там, и так далее, и тому подобное, сплоченности, объединения. И понимали то, что малое дело переходит в большое, и это все естественно. На малом отрабатывается что-то. А поскольку мы сделали так, чтобы... Ну, не хочется его раскрывать. Ну, в игровой форме это все происходило, но нестандартно, как это привычно, вот какие-то там бизнес-тренинги и так далее. Нет, там чуть поинтереснее все было. Поскольку это происходило вживую и живьем, и не ставилась цель именно бизнес, деньги, вот это вот не ставилось. Деньги все лишь инструмент был, ставилась другая задача – державность. То и варианты, которые... дел, которые звучали там, были так или иначе вкладываемы в державность. На их основе державные взаимоотношения могли, ну и могут прорасти. И вполне адекватные предложения были, начиная с того, как изменить преподавание в школах, и заканчивая тем, как вообще построить народное хозяйствование, ну или современным языком народную экономику. Рассматривались очень серьезные проекты, которые и на Народнославянском радио озвучивались, и в других местах, где все четыре уровня взаимодействия – человек, артель какая-нибудь, община, кооператив, как второй уровень. Третий уровень – это уже какая-то региональная структура, какие-то регионы. И четвертый – это уже государственный уровень. Вот они между собой могут взаимодействовать. Одно другое дополняет. И рассматривалось это не так, что, ну вот наверху там все негодяи, все враги, а рассматривались, да, возможно, там есть, да, не то, что невозможно, там есть, конечно, и негодяи, но есть порядочные люди. Вот мы брали так, есть и порядочные люди. И если там порядочный человек, с ним надо взаимодействовать. Если негодяй, то он оставит на место. То есть у нас не было так, или так, или вот так. Нет, у нас все очень гибко было. И мы понимали, что даже если какой-нибудь там губернатор, какой-нибудь министр не понимает всей глубины наших чаяний державных, что такое народная экономика, он все равно так или иначе заинтересован в отчетах. А раз он заинтересован в отчетах, значит, он будет делать все возможное, чтобы... Это что-то происходило, вот хорошее что-то происходило. И во всяком случае, делать-то будем мы, но отчет будет, конечно, у него, галочка будет стоять, но при этом дело будет делаться. Вот это рассматривалось, и сначала люди не понимали, ну как так, ну как с ним можно взаимодействовать, да там же продажные многие. Но вы же хотите, чтобы раскрывалось все сверху, и чтобы там не мешали? Хотим. Давайте тогда сделаем так, чтобы они, ставя галочку, не мешали нам. И вот такой подход получился очень интересный. С паразитами, получается, как-то так мы не будем взаимодействовать, чтобы не давать им всю инициативу. Но при этом тот, кто хочет поставить галочку сверху, он ее поставит, но наше дело сделается. То есть позиция мудрая была занята. Не противостояние, а сложение. И в том случае, если кто-то не соответствует, сейчас вот так мягко подбираю слова, да, кто-то не соответствует державным чаяниям, того мы аккуратно обходим, обтекаем. Все или не все это поняли, не могу за всех сказать, но суть в том, что мы не выходим в формат революции, потрясения и через это самоуничтожение, потому что любая революция, потрясение – это наша будет кровь. А крови у нас сейчас вот на СВО достаточно, да? Но при этом дело будет делаться. И мы через это будем становиться сильнее. И сильнее будет становиться и сам человек, и семья, и община, и артель, и кооперация, и места, где проживает много людей, и через это мы их будем втягивать в это общее дело. Будем выводить из состояния рабов и баранов, которых гоняют стойлы и которых стригут и режут. Ну, а верхний эшелон, ну, получится так получится, сделать так сделаем. Нет, ну и ничего, и без них сделаем. Вот это было предложено с точки зрения экономических воззрений. И многие, подключившись, проработав в своих группах, выносили конкретные предложения, которые прямо вот сейчас уже можно брать и запускать. Запускать в дело, и это будет очень серьезная, на мой взгляд, экономическая поддержка нашему общему фонду. Потому что наша задача – создать единый большой державный фонд, из которого бы, как вот кто знаком с системой Чертаева, да, познакомьтесь. По системе Чертаева предполагается, что есть те, кто что-то производит, и есть те, кто что-то потребляют, но потребляют не свое пузо, да, а потребляют ресурсы для того, чтобы всем жилось хорошо. В древности их называли мироедами. А здесь это управленцы, здесь это кто здравый занимается, образованием, спортом, досугом, защитой, обороной, средства массовой информации и так далее. Вот задача создать такой фонд через наши ресурсы, не бегая, как попрошайки, а дайте, дайте нам, а взяв в руки местное самоуправление, создав кооперацию и создав профсоюзную деятельность, объединив все это вместе, создать свой фонд, из которого вот такие сборы должны проводиться безоплатно для участников, но только тех участников, кто не просто бла-бла-бла, ля-ля-ля, дайте мне все и побольше, и чтобы мне за это ничего не было, а для тех, кто готовы двигаться дальше. То есть вот такие сборы и другие мероприятия, еще более серьезные, должны стать кузницей кадров для решения всех поставленных державных задач. Так что мы не просто посидели, повеселились, не просто поболтали, не просто в баньке попарились, хотя я ни разу в баньку не сходил, ни на одном сборе я в баню не ходил. Так не получается просто. Да и ничего страшного. Вот. А для того, чтобы определиться, осознать, понять и начать делать. Вот для чего проводятся такие сборы. Так что всем вот этим вот громко кричащим «а бла-бла-бла» заявляю. Вы можете кричать сколько угодно. А мы собираемся для того, чтобы дела сделать. Передаю слово. Я вижу, что мужчины, они нашли действительно вот эти вот цели и проекты, которые зажигают на мужском сборе, вот, и проявили такое желание и решимость действовать и их реализовывать. Потому что часть мужчин, они работают в найме, и в найме, в капитализме очень сильно людям недоплачивают. А тот прибыток, что они приносят в фирму, присваивает себе собственник. Вот, и они, по сути дела, никак не влияют на многие процессы. И мы как раз-таки вот предлагали такую систему, вообще, когда они вместе могут определять те виды деятельности, которыми они хотят заниматься, ту команду, делать это вместе. И когда предприятие принадлежит не какому-то отдельному там собственнику, капиталисту, а когда оно принадлежит вот этому сообществу, вот этой артели. Вот. И тут совершенно будут другие доходы. Мужчина чувствует себя тоже долевым собственником в этом деле. Он чувствует, что это его дело, в том числе его. Он чувствует свою реализацию и чувствует к себе равностное человеческое отношение. И вот этого паразитизма не чувствует, который многих людей просто сковывает. Когда он ощущает, что он привносит какое-то благо в фирму, в организацию, вкладывается, а вот результаты его труда забирает себе какой-то вообще человек, вот, который может трудиться не больше других. И вот многих русских людей это деморализует просто. Такое перераспределение энергии в социальных образованиях, вот, которые сейчас бизнесом называются. И, в общем, мы наметили такие шаги, чтобы развивать это движение, чтобы мужчины образовывали свои коллективы такие производственные, вот, артели, кооперативы, и чтобы это складывалось в какую-то большую систему взаимосвязи между ними, вот, и организовывало вот эту народную экономику. Вот, и будем создавать еще больше таких коллективов, кто хочет вот, научиться так жить по-другому. Вот, и между ними уже будем сотрудничество выстраивать. В общем, будем двигаться в этом направлении, в том числе, да, передаю слово. Вот два круга уже прошло, намеченные, действительно, очень мощные шаги, замечательные. Это значит, что каждый последующий круг будет общаться с теми, кто уже прошел, и те, кто прошли, уже будут общаться с новыми. Это будет все вливаться в одну большую мощную организацию, объединение мужских кругов. Так это, Алексей? Да, у нас намечено то, что мы не затыкаемся сами в себя, а то, что у нас идет постоянное взаимодействие и расширение. И вот эти вот круги, которые проходят в разных регионах, должны как ручейки слиться в единую реку, а реки слиться в одном океане. Вот такие у нас планы. Но мне хочется, чтобы все-таки еще и парни рассказали, и вот и Олег еще есть, и Сергей, и Антон, может быть, что-то добавит. Давайте я скажу. Алексей, так через реку, да, я хотел бы так немножко по другой стороне дойти. Каждый круг, да, это такой одна система. В ней вот эти маленькие круги, это другие системы. Это, знаете, как мы, да, организм у нас целый, это одна большая система. И у нас есть система кровеносная, сосудистая. Вроде бы все они разные, но служат одну единому целому, да, жизнь. Так и наша задача создать вот эти как бы отдельные системы, но они вокруг собой взаимосвязаны. Это будет очень мощно, целостно, как раз и державно. Так, кратенько, может, Олег там добавит. Ну, дальше будет происходить то, о чем говорит Алексей Орлов. Ведь масштаб задумки сие предприятия весьма велик. И дальше будет единый координационный центр, который будет курировать множество направлений русского предпринимательства. Это только начальная стадия, в которой сначала будут какие-то в этой общей кооперации начальные средства оборачиваться, а потом в перспективе, когда масштаб вырастает до такого уровня, что предприятия внутри могут так организовать замкнутый цикл производства и потребления товаров и услуг, то это вполне реальный вариант для того, чтобы перейти, по крайней мере, внутри кооперации на безденежную экономику. То есть, допустим, на вне мы можем что-то продавать и получать то, что мы не можем произвести, а внутри мы полностью обслуживаем все друг друга, уже вне денег, не используя деньги. Кстати говоря, подобную практику я в свое время вот недавно был в Новогундаровской общине под Донецком, в Донецке, в Ростовской области, там рядом находится. Вот у них внутри нету денег. На вне они продают, а внутри денег нет. Их там живет 150-200 человек, и когда кому-то что-то надо купить, то просто община решает, там, тапки, вот тапки выдали, там, брюки, машина, давайте вот машина, ну, по необходимости. И в этом смысле, конечно, безденежная экономика более рациональна, потому что, например, люди в борьбе за деньги, за то, чтобы они не обанкротились, чтобы у них все хорошо было, вынуждены покупать, создавать эти бизнесы, покупать эту недвижимость, квартиры, земли, там еще что-то, чтобы, не дай бог, они когда-нибудь не обанкротились. Вот. И больше, а им столько не надо, на самом деле. То есть, ну, живет, допустим, семья, у которых мало детей, ну, им как бы и не нужна большая такая территория. Ребенок появился, вот вам машина больше, там, дом больше, там, 10 детей, пожалуйста, вот вам автобус, там. То есть, как бы, должно быть рационально. И дело в том, что я вживую видел, как это, в принципе, работает, например, вот новогундерской общине, но то, что задумал Алексей безденежной экономики, то оно просто масштаб большой масштаб. Поэтому ну, лично я увидел, что вот надо как-то, что будет это, ну, крупные и мелкие предприятия, будут внутри кооперации на общих правилах, и когда-нибудь будет коммунизм. Вот так, примерно. А мы, реализуя это все, будем расти как люди, как личности, потому что, решая масштабную задачу, а не личную, уже переходишь неизбежно, правильно я говорю, Алексей, в другую варну. Хочешь ты этого или нет? Вы знаете, вот я после женского круга приехала и думаю, вот это вот да, вот это мероприятие прошло, там прошли через такие жернова совершенно другие мы, совершенно другое, что-то осмыслили, поняли. Но когда я сейчас слушаю вас, я понимаю, что вот это да, вот это действительно мощь, вот это действительно сила. И я от всей души желаю вам не просто сохранить вот это состояние, этот целевой порыв, видение будущего, но еще и приумножить это. Это очень здорово. Алексей, я думаю, что настало время пожеланиям и к приглашениям переходить. Да, я хочу, чтобы каждый из участников, или, может быть, даже не те, кто был наставниками, а просто как участниками нашего круга, нашего собрания мужского, что-то от себя в мир сказали доброе, вечное, красивое, хорошее. Александр хочет сказать. Давайте, Александр, трубку дадим. Соратники, всем здравия. Хочу поблагодарить организаторов, хочу поблагодарить мастеров, которые потратили свое время на круг. Также для всех остальных хочу сказать о том, что ни одного момента не пожалел о том, что приехал на этот круг. Были очень интересные практики взаимодействия мужских коллективов, сообществ. Очень было начало самого дня, это начало спевок, где мы просыпались и бежали еще чуть-чуть, не видя дороги, бежали петь песни, бежали и просыпались в этом действии. Это было очень сильно, когда много количества мужчин начинали одним тембром, одним голосом петь. Это была очень такая высокая вибрация. Потом также было очень интересно заниматься 1.5-2 часа спортом. Я вспомнил свои молодые годы. Было очень здорово. Также было интересно походить по гвоздям. Я никогда этим не занимался, я только об этом слышал. Это больше практика для духа, для единения. Ну и наши мужские идеи, которыми занимался Олег, это было очень интересно, развитие мыслей, развитие предпринимательства, развитие идей. Ну и Алексей, то, что он показал уровень единения, уровень взаимодействия. Мне понравились абсолютно все участники. Была настоящая магия, было единение духа и добра, и созидания. Вот это была самая настоящая магия, что я скажу. Я благодарю всех участников. Большое вам спасибо. Я рад за то, что я был с вами. Надеюсь на то, что будем продолжать дальше наше взаимодействие и нашу работу. Как там говорится, русские вперед? За много-много лет впервые я в этом корпусе жил и спал с открытой дверью. Я помню те времена, когда мне было 5-6 лет, когда в доме с родителями, с бабушкой и дедушкой мы жили и не закрывали на ночь дверь. Вот на этом сборе, даже уходя из номера, на мероприятия какие-либо, и когда спали, дверь в комнате не закрывали. Очень приятное ощущение вот этой доброй атмосферы, как когда-то давным-давно. Хотел бы еще отметить этот момент. Рад со всеми ребятами познакомиться. Все ребята хорошие. Вот, кстати, Александр, который сейчас говорил, он рассказывал интересную историю. Он общался со снежным человеком. Моим детям это было очень интересно. Я ему как-нибудь позвоню с уточняющим вопросом. А говорите, не было магии. Дубыня, да, хочет сказать, давайте дадим ему слово. Пожалуйста. Здравствуйте, браты. Ну, я, конечно, парень продвинутый, так как занимаемся с 2010 года организацией мероприятий и провели их большое количество всевозможных и мастер-классов, и семинаров, и фестивалей. Но мужского круга у нас не было никогда, мы не организовывали, потому что ну, не чувствовали, что можем потянуть. На самом деле, потянуть мужской круг, вот я так задумался, непросто. Это должно сложиться, понятное дело, много факторов. В первую очередь, те люди, которые могут охватить других мужчин, а на это не так много мужчин способно. Будем говорить так, лидер, который может охватить других мужчин, подсказать им, как ну, подсветить выход из оставшейся ситуации либо положения, и потом дальше люди начинают это идти сами. Поэтому таких людей не так много. Я очень благодарен Алексею Орлову и братам, которые были мастерами в этот раз. Это дорого стоит. Это раз. Во-вторых, мужчины, которые приехали туда, мужи, мальчиков там не было, все были мужи, но кто-то, каждый на своей ступеньке развития. И вот это объединение сначала первый день-то, ну, такие там настороженные взгляды, такая гордынька там проявляется, а я такой крутой, там, а я это, да я это. То есть так, а потом на второй день уже после спевок, ага, все становится на места. Все слышат в кругу друг друга. Все видят, как люди взаимодействуют. И вот это постоянное взаимодействие в кругу с друг другом мужчин, оно начинает высвобождать другую энергию в каждом человеке. Во-первых, человек начинает раскрываться, уходят все хотелки, хочушки, понты, гордыни и все остальное, то, что было за, ну, то, что было в нашей обычной жизни, когда мы туда приехали. Вот. А потом начинаются проработки твоих внутренних состояний, причем разных. Это родовые, это семейные, это деловые, это, ну, какие хотите. То есть они все там вылезают, потому что есть, раз человек туда приехал, был запрос. Запрос был его души, может, он сам не понимает, что он туда поехал, зачем. А запрос души был, и на самом деле душа направляет в дальнейшем многие твои действия. Вот ты туда приехал, тебя прокачали, у тебя появилось внимание к чему-то, намерение что-то делать, и ты дальше идешь. Очень помогли, ну, начнем сначала, спевки, распевки. Идеальных голосов, конечно, нет. И у меня тоже не идеальный голос. Но есть к чему стремиться, есть куда расти. И это касается каждого. Зарядки. Ну, зарядки, я думаю, ну что там, 2 часа зарядок. Хотя у нас на сказочном фестивале тоже 2 часа зарядок, но у нас народные игры, и мы так, либо какие-то растяжки, а тут чисто силовые такие мужские прокачки, могу сказать. В первый день, ну так, еще нормально, а на второй день после гормоналочки побежать дальше я не смог, потому что ноги не двигались. Но зато через день, когда опять была гормоналочка, уже нормально. И приседания, и отжимания уже вроде как перестает все болеть. Поэтому это просто вопрос войти в темп и заниматься. Вот эта гормональная зарядочка с приседанием, с отжиманием, меня она впечатлила. Так что внедряю в свою жизнь. Дальше, завтрак, обед, ужин – это я не беру в счет, потому что мы все-таки и духовно как-то развивались, но надо было этот дух поддерживать. По поводу кормления могу единственное сказать, в пионер-лагере у нас были тогда столовки, где мы постоянно питались, большое количество соли. Олег правильно сказал, что поправился, насколько там, на 5 килограмм. Я тоже приехал, встал на весы и так малость удивился. Говорит, что-то многовато. Ну вот уже за 3 дня минус 5 килограмм по итогу. Вот. То есть вода выходит, лишняя вода, потому что соль задерживает воду, а соли было много достаточно в пище. Ну, понятное дело, что в этих условиях в том месте по-другому не сделать. Мы, когда у себя на мероприятиях делаем, мы вот эти факторы учитываем, и у нас мяса нет, у нас сыроедное вегетарианское питание, но оно вкусное, насыщенное и разноплановое. Вот. Ну, тоже есть к чему стремиться. Дальше вот семинары Алексея Орлова, когда у нас он что-то рассказывает, есть обратная связь, есть время, когда люди хотят задать свои вопросы, и первые 2 дня их шквал. Потому что, наболело, да, наболело у каждого по-своему. У кого-то там в семье, у кого-то там на работе, у кого-то непонятки по жизни, у кого-то с детства затыки. И это все сказывается, и это все хочется выговорить. Почему в мужском кругу еще столько много вопросов? Потому что вообще на самом деле очень мало мест, где мужчина может сказать, поделиться своими какими-то страхами, довериться окружению, понимая, что его это окружение потом не нагнет, то есть не посчитает его вот это проявление слабости, когда он раскрылся. В обществе это считается проявление слабости, что ты показал, какой ты есть. И потом этим человеком начинают манипулировать. А здесь это именно то сообщество, в котором люди открылись, доверились. И все, что мы там говорили, в общем-то, это все осталось в этом круге. Вот. Мы проработали друг друга и дальше разошлись, а человеку стало намного легче. Поэтому таких кругов для мужчин их вообще очень мало. А мужчине очень нужно выговориться. У нас с детства одни сплошные установки. Нам надо быть сильными, нам надо, нельзя плакать, там, нельзя это, ты должен. И вот эти все установочки, они в результате тебя ограничивают в такого. А кого из нас выращивают за счет этих установок? Я все эти вещи только начал понимать к 40 годам. Вот. Поэтому очень много было вопросов. На какие-то вопросы Алексей отвечал, на какие-то вопросы сам человек отвечал, на какие-то вопросы отвечал круг, поэтому проработки у нас были круговые, и это тоже дорого стоит. Сколько, несколько человек, которые прошли через вот этот вечерний круг, я могу сказать, что это их жизнь поменялась кардинально. И всего это произошло за 5 дней. Мне для того, чтобы поменять свою жизнь кардинально и стать тем, кто я сейчас, мне на это понадобилось, могу сказать так, 3 года. Вот, а тут 5 дней. То есть я вот все эти вопросы прорабатывал, но это у меня происходило в течение 3 лет. Представляете? Сжимание во времени. Вот. Поэтому большая благодарность Алексею Орлову за вот ту, такую выверенную программу, которая, ну, он уже давно говорит, рассказывает о славяно-русской варварности. Поэтому он эти процессы уже видит. Что, ну и мы, в общем-то, тоже понимаем, что в первые дни какого, любого мероприятия людям надо дать отдушину, чтобы они высказали, чтобы они проговорились, вот этот флёр городской, социальный, он ушел, а потом дальше человек уже начинает раскрываться. Вот. И мы, да. Да, да. И мы благодарим Дубыня за такой замечательный отзыв. Давайте еще я что-то закончу. Еще что-то? Да, да, да, пожалуйста. Конечно, я могу, конечно, говорить долго, но я сейчас коротенько. Вот. И самое основное, которое произошло, с которым больше всего пришлось разбираться, ладно, это духовные какие-то, душевные вещи, это один момент. А когда делят людей, ну вот когда нас поделили по малым кругам и дали задачу представить какой-то проект. Мы же люди все с разных городов, разного, не то что социального статуса, ну ладно, социального статуса, а разного распорядка, режима. В общем, мы все разные, в то же время нам надо создать что-то совместное. И вот эта проработка, ну, например, по нашей группе скажу, что мы, а мы ничего не можем такие родить, потому что мы, в общем-то, все разные, у нас общие интересы, они есть, но... А как? Ну и потом, в конце концов, все-таки у нас, не в конце концов, проект родился сразу, и в этом направлении мы сейчас и будем двигаться. Я коротко анонсирую его. Это производство, артельное, кустарное производство желудевого кофе. То есть, так как я этим занимаюсь уже больше 6 лет, уже есть отработанные технологии, и уже есть понимание, что можно двигаться дальше, но я же один большой рынок-то не съем, а создавать бизнес-структуру мне неинтересно. Поэтому мне интересно создать кооператив, артель, в который я тоже буду входить, а не как хозяин. И где мы дальше можем двигаться совместно. Ну вот, а то, что еще появилось еще одно слово, которое нам всем, в общем-то, зашло на кругу, державообразующее предприятие. То есть то предприятие, которое может влить в себя разные сферы нашей жизни, и которое может дальше, во взаимодействии с которым мы дальше приходим к державности. Вот, потому что держава для нас – это какой-то далекий образ. А как к этому прийти? Понятное дело, что к этому можно прийти пошагово, но опять-таки эти шаги должны объединять в общем деле. А это общее дело, оно должно быть какое-то, ну вот такое, что флаг, за которым и хочется, и приятно идти. И этот флаг, он на самом деле есть, мы его пока озвучивать не будем. Надо сейчас его немножко это чуть-чуть доработать, но мы в этом направлении начнем двигаться в ближайшее время, а потом дальше уже, когда сформулируется вот этот, не то что лозунг, девиз, а видение вот этого державообразующего предприятия, конечно, его представим. Все. Еще есть возможность сказать, поделиться своими впечатлениями, пожелать что-то. Пожалуйста, Владимир, слушаем. Ну, я вот в добавлении к Дубыне, это здравия всем, кстати, не поздоровался, здравия всем, рад слышать вас всех. И видите, вот в советское время у меня, допустим, я думаю, ни одного, у меня было такое ощущение безысходности. Нету развития. Вот ты пришел на одну работу, хоп, освоил эту работу, там у меня это было на 1,5-2 года, любая профессия, без разницы. И все, и потолок, и никуда. Другая профессия, и все, и потолок. И вот эта безысходность, и никакого творческого развития, то там комсомол, то там коммунисты, и все, говорят, не высовывайся, не лезь, там, нет, будь как все. Ну, хорошо, сменилось, дикое время пришло, тут все повысовывались, кто-то повысовывали сильно, рьяно, того отстрелили, кого-то еще покалечили, кого-то еще что-то. Перешли сразу в дикий капитализм. Опять сумасшествие, опять тут. Если только развитие, творческий потенциал открывается, к тебе уже приходят, начинают задавать вопросы. А из огня да в полымя, что называется, да елки-палки, да как так? И опять, кто-то, люди скукожились, а кто-то, ну, разные варианты есть. А вот именно развить человека, дать ему развиться его потенциалу, творческому потенциалу, потому что каждый человек приходит на Землю со своим с мастерством, с потенциалом, с возможностями, и он должен раскрыться здесь, и вот помочь человеку раскрыться, вот как произошло у нас для многих ребят на нашем этом семинаре, прям раскрылись, вот распахнулись, вот это чтобы развить дальше, и не только у них, а может быть через них и дальше, и продолжать это развивать, вот задача, вот это фокус. Вот это, чтобы люди поверили, открылись и пошли за нами, за нашим движением, там вот, и вот, Крис, вот в таком духе. Это пока пользуюсь случаем, это Алексей, может быть, мы свяжемся напрямую там по телефону, или как-то у меня есть разговор с вами, но надо будет. С тобой надо будет поговорить, ты выйди на меня напрямую, мне посоветоваться с тобой надо, хорошо. В нашем общем чате есть информация обо мне, ты можешь набрать меня, написать и пообщаемся. Семинар мне дал увидеть опять, кажется, разблокироваться, там многие видели, многие слышали, что там со мной происходило, я благодарен всем и мастерам, Алексею. Всем благодарен за помощь, за работу, потому что уже у меня вот такими волнами по жизни то зажмет в бараний рог, потом раз вроде встрепенусь, там крылья распушу, опять можно жить, потом опять раз какие-то условия, опять зажимает, опять глядишь, промысел Божий меня куда-то или сводит с хорошими людьми, или куда-то выводит на такие вещи, но как-то так и не дают мне сгинуть в нашем мире в этом, слава Богу. Ну ладно, в общем, все хорошо, и очень замечательный семинар, тем более у меня опыт некоторый в этом есть, и некоторые знания, понимания, и я очень благодарен ребятам за их работу, за самоотдачу вообще. Алексея самоотдача поразительная. Я просто знаю, насколько тяжела вот эта нагрузка, работа с людьми, когда все со своими вопросами к тебе, и надо все это мужественно и терпеливо, с большим терпением, огромным, просто запредельным, спокойно все разруливать и всем отвечать, это большого стоит. Вот это я знаю, это я понимаю. Так что... Глубокое уважение. Ну все, я заканчиваю. Спасибо. Будь добру. Благодарим, Владимир. Алексей, думаю, будем завершать нашу встречу сегодня. От сердца благодарность всем участникам и мастерам, и тем, кто приехали чему-то научиться. И отмечаю для себя: Русь жива. Русь жива. Потому что вы, кто живет на Руси, и у кого свет в душе, живые. Страна – это люди, это не контурная карта, это человеки. И чем выше уровень человечности, божественного света, тем быстрее делаются все дела, решают все вопросы. И верю в то, что наши наследники, внуки, правнуки не будут плевать на наши могилы, а будут благодарить нас за то, что мы в трудное для Руси время объединились и сделали то, что должно делать каждому нормальному родовичу человеку. Быть добром. Можно я скажу, наверное, больше из состояния женщины сейчас? Слушая сегодня вас, понимая, чувствуя, что происходит, что произошло, я хочу вам сказать, дорогие мужчины, вы нам очень нужны. И это здорово, что вы у нас есть. А мы, женщины, стараемся и дадим вам самое главное – любовь. Благодарю всех, кто сегодня принимал участие в нашей беседе. На мой взгляд, удивительная сегодня встреча произошла. Итак, друзья, участники, наставники мужского круга, который проходил в Подмосковье с 30 мая по 4 июня, при непосредственном участии, вдохновении Алексея Орлова, Олега, Антона, Сергея, Олега, наставники. Я ведущая Елена Андреева. Благодарю всех.